И покой особенно ощутимый после разлада и разброда последних дней сошел на него. Он возвращается на круги своя, на свой, выбранный им самим путь, путь, по которому идет его народ. И ему остается только одно — пройти этот путь достойно, без тех ошибок и недогадок, который допустил по неопытности и по мальчишеству. Он сразу словно вырубил себя из московской жизни. Он был уже там, под Оржевом, рядом со своими ребятами.